Крепкие, из темного дуба стулья не ломались даже под такими тучными мужчинами, как мастер Хитц, но зато не перестающий жевать Диймонт уже с трудом дышал от переедания. Поэтому воин из третьей вежливо поблагодарила за обед и приятные знакомства и, уже вставая, обратилась к управляющему. «Наверное, пора проведать нашего Дина. Вы нас проводите или мы сами отыщем нужный зал?» «Конечно, провожу», — отозвался Хулио Кассачи, поднимаясь из-за стола с кряхтением. «И мне двигаться полезно, и гости у нас, как правило, путаются и часто блуждают, как в незнакомом лесу. Мне вроде как не положено по должности заблудиться в трех соснах, но давайте для интереса проверим. Я пойду впереди, а вы помалкивайте, даже если я ошибусь». Договорились, и вскоре они втроем уже двигались по многочисленным коридорам, анфиладам залов и лестничным пролетам. К уважительному удивлению управляющего, женщина ни разу не ошиблась в выборе направления, разве что парочку раз коротко задумалась, припоминая. «Однако, уважаемая Донна Дона, у вас просто поразительная память. Я тут поначалу пару месяцев путался, хотя сам присматривал за строительством в момент возведения этой красоты. На входе в зал, перегородив его своим телом и стулом, сидел парень лет 16 и перелистывал лежащий на коленях толстенный фолиант, разве что иногда отрывался от чтения и сердито шикал на орущих и носящихся неподалеку младших учеников академии. Как ни странно, но его сразу слушались, затихали и спешно перемещались со своими играми в другие места. Благо, отданных во всеобщее пользование помещений хватало. Заметив приближающихся взрослых, парень встал, положил аккуратно книгу на стул и сделал пару шагов навстречу. «Здравствуйте! Вы сюда?» Он ткнул большим пальцем себе за спину. Увы, Андорра категорически запретила кого-либо впускать. Его светлости просто необходим длительный, спокойный сон. Пока Хулио Кассачи хмурился, не зная, что сказать, Дона покладисто согласилась. «Хорошо, тогда мы прямо здесь будем дожидаться пробуждения нашего друга». Она особо выделила последнее слово и добавила: «Тем более, что он предупреждал о нашем неукоснительном присутствии в момент его пробуждения. Подобную ложь мог разоблачить лишь стоящий рядом отшельник, но он благодушно поглаживал свой вздувшийся живот через одеяло, предоставив женщине решать все возникающие проблемы так, как ей заблагорассудится. Зато парня все-таки смутить удалось. Он неуверенно оглянулся на зашторенные теперь изнутри двери и промямлил: «Но ведь он еще не проснулся, вот потому мы и ждем. Тогда, может, присядете вон там, в нише?» «Нет, возможно, нам нельзя будет терять и секунды». Юноше постовому, видимо, и самому хотелось заглянуть внутрь, но он решился только на предложение. «Может, вам сюда стулья принести?» Дона улыбнулась. «Мы молоды, сыты, полны сил, так что с удовольствием постоим». Длинная и неловкая пауза уже перешла все разумные пределы, когда дверь открылась и из-за нее выглянула одна из помощниц Андорры. «Его светлость приглашает вас пройти к нему». Дмитрий Святозаров сидел на кровати, опустив ноги на пол и держа руки на коленях, уже полуодетый, но с полностью закрытыми глазами, словно окунувшись в процесс с медитацией. Старшая целительница и еще одна помощница стояли у него за спиной и в страшном волнении покусывали свои губы. Видимо, понимали, что здесь происходит. Когда все приблизились и вежливо остановились метрах в пяти от кровати, граф резко выдохнул, недовольно мотнул головой и открыл глаза с раздраженным ворчанием. «Да что такое? Опять то же самое». Затем встал, ухватился руками за высокую спинку кровати и повторно ушел в процесс с медитацией. Но когда вернулся из него, выглядел уже крайне обозленным. «Вот же напасть! Рано я обрадовался». С сердитым шипением он уселся на кровать, и тут же ему со спины полетело указание: «Резко двигаться нельзя». «Понял, осознал, каюсь», не поворачиваясь к целительнице, буркнул полуодетый торговец, и уже сверлил взглядом свою землячку. «Дона, присядь рядом со мной и еще раз в малейших деталях повтори весь момент моего появления в пещере». Внимательно выслушав повтор, стал машинально разминать правой рукой свое плечо. «Видишь ли, я никогда раньше не мог перенестись в горный массив Бавванди, как ни пытался. Об этом я уже догадалась, и не могу это сделать опять, заметно». «Вот как?» Он посмотрел ей прямо в глаза с явным интересом. «И какая твоя роль в третьей?» «Разведка, сопоставление данных и медицинское обеспечение». «Прекрасно, я так и думал. Но ты понимаешь, что вам следует как можно скорее вернуться к твоим товарищам?» «Несомненно. И тоже догадываешься о единственном способе?» «Легко. Нам придется пешком преодолеть половину тракта под видом магириков. Феноменально. Лишний раз убеждаюсь, что не ошибся в одной очень сложной ситуации. Да и вас судьба удачно свела на тракте с самым положительным ажбуном. Насколько можно спрогнозировать истинного разведчика, настолько я постараюсь угадать, что про империю Рилли ты тоже узнала достаточно, как и про предстоящую награду. В общих чертах, ответила Дана несколько расплывчато, но тут же по ожидающему взгляду поняла, что просто обязана высказаться более конкретно. Но этого вполне хватит, чтобы мы со всем усердием бросились выполнять наши задания до его завершения. Подобным ответом Дмитрий Светозаров остался явно доволен, разве что уточнил. Господин Брейба тоже понял и осознал суть геноцида, творящегося в Успенской империи. Более того, он готов всеми силами исправлять творящееся на родине беззаконие. Торговец дождался утвердительного кивка со стороны отшельника, который стоял, плотно и решительно сжав губы. Рад, что не придется тратить на это время. Кстати, владелец замка вскинул глаза на управляющего, на вертушке их прокрутили. Как же это можно без вашего личного указания? Хулия развел руками. Ну, ректор их видел, только мельком. До сих пор занят в каком-то важном эксперименте. Тогда вот что. Граф опять осторожно встал с кровати и неспешно двинулся к выходу. Соберите пока для этих двоих подходящие одежды по размеру, в полном погодном комплекте, и 4 переметные суммы с наилучшими, высококалорийными продуктами. Добавьте к грузу полный вещевой мешок с мылом из моей персональной кладовки и одну стальную коробку. Пусть мастер Хитс выделит пару самых смирных и выносливых мулов. Доставьте сюда, в том числе и мулов. А как же паркет? Воскликнул управляющий. Плевать, можете обвязать им копыта обрывками одеял. Главное, быстро. Причем все одеяния, сбруя и багаж должны быть без единой металлической детали. А я за это время сам сейчас проверю наших гостей на вертушке. В тот же момент оставшаяся возле кровати целительница сердито топнула ножкой и воскликнула. Ваша светлость, вы должны еще до завтра отлежаться в постели. Вам даже вставать нельзя, а вы опять куда-то собираетесь исчезнуть. Или вы мое мнение игнорируете полностью? Пришлось Дмитрию развернуться и молитвенно сложить руки на груди. Андора, милая, наидобрейшая, я знаю, что ты самая умная и самая лучшая, но поверь, сейчас для меня решается очень многое и любой миг промедления для меня может оказаться фатальным, так что ждать еще столько времени я не могу. Ты уж извини, но мое здоровье в данной ситуации не играет никакой роли. Девушка вся как-то сникла, смирившись с неизбежным, и только жалобно пролепетала. Тогда возьмите меня с собой, ну пожалуйста, вам нужна будет врачебная помощь обязательно, вот они и помогут вначале. Он кивнул на гостей, заодно приглашая их следовать за собой. Ну а в другое место мне все равно придется отправиться в одиночку. Потом решительно тронулся в прежнем направлении, и на этот раз даже по его осанке стало понятно, что больше рассуждать, уговаривать или спорить он не намерен. Все поспешно двинулись за ним, в том числе и растерянная целительница. Управляющий выскочил из зала еще раньше, выполнять данное ему поручение, да и детей теперь в коридоре почти не было видно. Группа приблизилась к противоположной от зала стене, и хозяин замка уверенно прислонил руку к гладкой, ничем не выделяющейся поверхности. Тотчас декоративные панели чуть углубились и разъехались в стороны, а глазам открылся комфортный лифт персон на 12. Внутрь вошли все, в том числе и тот юноша, который недавно стоял на посту. Но судя по тому, как он с интересом рассматривал внутреннее убранство опускающейся кабины, ему здесь доводилось бывать довольно редко. Скорее всего, подобными средствами внутреннего передвижения имели право пользоваться особо приближенные, облаченные доверием графа. Потенциально даже управляющий не имел возможности неожиданно появляться на разных уровнях этого великолепного строения, а может, просто не имел права показывать его гостям без особого разрешения владельца. Спуск продлился недолго, но в итоге группа вышла где-то в глубоких подвалах. Ни одного окна в вырубленных прямо в скалах проходах не наблюдалось. Да и зал с таинственной вертушкой оказался всего в нескольких десятках шагов. А вот в нем уже не только у отшельника отвисла челюсть, но и у умеющей сдерживать свои эмоции разведчицы. Удивляться было чему. Глава 12. Туман отчаяния. С самого нижнего они вначале перешли на верхний подвальный этаж, и уже там Павел Павлович нацепил Александре на голову какой-то плотный полотняный мешок, привязал его вокруг шеи шелковым шнуром и, держа этот шнур в руке, повел по запутанным коридорам и коммуникациям. Только и командовал небрежно, придерживая за руку или плечо. «Здесь низко, пригнись, здесь боком протискивайся, узко, переступай через пролом, теперь через трубы на уровне коленей, осторожно, горячие, что-либо рассмотреть, как и неожиданно сорвать с головы мешок, и мечтать не стоило, от свободных рук, никакой сиюминутной пользы, хотя по некоторым соображениям девушка догадалась, что сейчас они находятся в совершенно ином месте». То есть после отравления газом с помощью гниды Королюхова контора со старого места однозначно перебралась на новое. Хорошо это или плохо, предвидеть невозможно. Как и то, куда именно ее сейчас конвоируют. По предположениям, если торговца и в самом деле захватили, то его держат совершенно в другом, полностью изолированном месте. И знает о нем только Павел Павлович. Опять-таки, если в очередной раз не блефует, руководствуясь какими-то определенными соображениями. Но какими конкретно, пыталась рассуждать на ходу Александра. А вдруг он меня уже отправляет в тот самый институт, БРР, с этого ублюдка станется. Хотя Королюх намекал, что я здесь пробуду 2, а то и 3 дня. Если контора только что переехала, то нет никакого резона меня кому-либо отдавать. По той простой причине, что я и в самом деле вдруг понадоблюсь для текущих оперативных разработок. К тому же наверняка из меня еще будут выкачивать все оставшиеся информативные мелочи. Да и как заложница я все-таки чего-то стою. Схватили они Диму или он ушел. В любом случае лучше иметь меня пока под рукой и в приемлемом виде. Вот потому и не порезали до сих пор на кусочки. Неожиданное соприкосновение головы с какой-то выступающей трубой полоснуло по сознанию дикой болью. И, уже рухнув со стоном на колени, она услышала глумливый смешок. «Ты что, оглохла? Говорил же, пригнись». На такую ложь даже отвечать не стоило. «Вот сволочь!» Специально ведь буркнул что-то неразборчивое. Растирая голову сквозь мешок ладонями, девушка вынуждена была подняться, подгоняемая пинками. Может, ему и в самом деле запретили меня калечить, так он решил таким образом хоть поиздеваться, но если он сам совладелец конторы, то кто ему может запретить меня вообще на куски разорвать? Что-то тут не сходится. А вот куда Борюсик запропастился, и как он умудряется в такой ситуации изворачиваться? Неужели так сумел устроить, что внешне все остается на своих местах? Тогда он действительно опаснейшее существо этого мира. Грубый окрик заставил ее замереть на месте. Затем до напряженного слуха донесся быстрый, но неразборчивый шепот, после чего ей прочно связали руки за спиной и сняли мешок с головы. Но не успела девушка проморгаться и хорошенько осмотреться, как ей плотно заклеили рот скотчем и вновь лишили возможности видеть с помощью все того же мешка. Но худющего, неухоженного, неприятного на вид паренька она все-таки успела рассмотреть. Да он и не прятался, потому как сам лично заклеивал ей рот. И тут же в голове утвердилось мнение, что она этого хиппи где-то уже видела, а возможно, и не один раз. Следом появилось твердое убеждение, какой-то он дохлый на вид, но зато я бы с ним справилась голыми руками. После чего ей опутали ноги и довольно бесцеремонно куда-то швырнули. Погромыхнувший над ушами крышки опытный агент сразу догадалась, что она в багажнике. Затем в машину уселся только один человек, и она тронулась. Не усыпили. Значит, повезут недалеко, куда-то совсем рядом. Кричать не могу, но можно попробовать стучать, если вдруг остановимся на светофоре. В тот же момент по ушам ударил звук барабанов, несущийся из низкочастотных колонок. Подобный кошмар мог неподготовленного человека за десяток минут свести с ума. «А, проклятие!» – запричитала мысленно Александра, пытаясь интенсивно сместить положение тела, чтобы обеими связанными между собой ногами попробовать выбить крышку багажника вверх. Не тут-то было. Оказалось, что и ноги, и руки, и даже шнурок от мешка дополнительно привязали по сторонам. Теперь тело выглядело словно извивающаяся гусеница, пришпиленная к дереву 3 иголками. От досады девушка не сдержалась и в бессильном бешенстве замычала. Но уже в следующий момент ее пальцы что-то нащупали под покрытием задней панели. Отвертка. Как же ее использовать? И успею ли я развязаться? Это был уже хоть и минимальный, но шанс. И Александра стала предпринимать самые интенсивные попытки к своему спасению. Старый ветеран, возвращаясь в свой кабинет, с удовлетворением заметил, что народу у него на пути встретилось гораздо меньше. То есть большинство подчиненных уже стало рассасываться по заранее согласованным путям отхода. Но главный аналитик так и сидел за работающим ноутбуком, перебирая клавиатуру и прислушиваясь к наушнику в левом ухе. «Что там слышно?» — поинтересовался шеф, плюхаясь в свое кресло. «Мне все комментирует старшей группы. Нагнали Евсеева. Сейчас выезжают на заправку. Там и возьмут. Но сразу предупредили, что за рулем не он, а кто? Неизвестный мужчина. Но автомобиль модели пикап, так что там можно и слона запрятать. Скорее всего, Евсеев внутри и будет готов отстреливаться до последнего. Водитель сейчас производит расчет в здании, а снайпер уже занял позицию. Как только вскроют тыльные двери, он его и завалит. Но как заставит водителя открыть дверь? Возле машины его ждут двое наших, переодетые в полицейских. Вот, уже выходит, говорят, представили документы, просит открыть, сами встали по сторонам. Двери открыты. ХМ, но там видна только куча каких-то рулонов. Вроде как ковры и линолеум. Странно, чипы должны быть там. Ага, решили порыться среди рулонов. Ну да, что им еще остается делать? Однако, опа, а Евсеев-то там, только мертвей не бывает. А, черт, надо же, все, Стрелок со своей группой уходит с места событий. Кажется, водитель и сам не знал, что перевозит, потому что упал на землю то ли в обмороке, то ли с сердечным приступом. Бедный немец. Казимир Теодорович поднял голову и замер. На шефа конторы было страшно смотреть. Он, пожалуй, впервые в жизни весь покрылся потом, но даже не делал попытки вытереть вспотевший лоб. Только и прогудел как-то отстраненно. Немец бедный? Да нет, это мы бедные, как всегда. Затем все-таки смахнул ладонью пот со лба. Что-то тут не стыкуется. И словно в каком-то трансе достал из подмышечной кобуры пистолет, взвел затвор и положил на стол. Самый старый сотрудник с каким-то фатализмом посмотрел на оружие, печально вздохнул и только потом спросил: «Что делаем дальше, Павел?» У того к тому времени лицо еще больше раскраснелось, но глаза буквально прожигали холодом. «Звоним на мобильный Королюхову». 5 минут до звона ничего не принесли. Абонент был вне досягаемости. Теперь уже лицо шефа конторы стало зеленеть, да и голос стал глухой, прерывистый. «Убирай наружное наблюдение за особняками Светозарова и банки. Объявляй агенту уровень 2». Пока решали этот вопрос, Павел Павлович проверил внимательно свой стол, хотя и так знал, что там нет ничего лишнего или компрометирующего. Немного подумал и отсоединил от питания свой уже ни на что негодный системный блок. Затем стал не менее тщательно стирать тряпочкой свои отпечатки пальцев. Как раз в тот момент и постучали. Вошел тот самый агент, заступивший на сегодняшнее дежурство. «Разрешите?» И, как-то неловко протиснувшись внутрь, стал докладывать. В конторе почти никого не осталось. Да вот только звонок мне только что странный был. Конкретнее и по существу. Неизвестная женщина представилась Даной из третьей. Голос вроде бы ее, как мне помнится, но я не уверен. И что она сказала? Предупредила, что следует спасаться по произвольным маршрутам, потому что он на какое-то время замялся, тогда как оба сидящих за столом начальника гневно его поторопили. Ну, потому что готовится всеобщая зачистка всей нашей сети. Фу ты, глупость какая. С облегчением выдохнул шеф и стал апеллировать к главному аналитику. Я ведь тебе говорил, что эти сволочи и такой ход попробуют. Ну, это не страшно, буркнул Казик, опять щелкая клавиатурой. Непонятно только, чего они добиваются, или вообще нас за полных идиотов держат. Павел Павлович ободрительно кивнул агенту. Правильно сделал, все равно о таких вещах надо докладывать. Ты уже журнал уничтожил? Конечно, дежурный при подобной эвакуации должен был уходить последним, но перед этим уничтожить последние входящие документы и журнал записи событий. Отлично, тогда забирай вот этот системный блок, грузи его в мою машину и жди нас на улице генерала Зингальцунга, у дома 25. Вот ключи, и следи за звонками, может, мы встретимся в другом месте или надо будет еще что-то догрузить. Понял. Успокоенный агент подхватил под мышку блок и поспешил наружу, тогда как оба оставшихся ветерана, скривившись от переживаний, смотрели друг на друга. Но не успели они начать обмен мнениями о странном звонке, как запиликал один из телефонов шефа. Тот вначале взглянул на номер, чуток подумал и пожал плечами. «Когда я спускался в подвал, то дал команду на зачистку твоего Рафика. Неужели так быстро справились?» Затем соединился и некоторое время слушал воркующий говор. Видимо, очередная новость его тоже не обрадовала, потому что голос опять стал хриплым. «Отход, Лёшку сменить все на резервное и затаиться наглухо. Выполнять». На этот раз его лицо стало сереть. Кажется, это напугало аналитика гораздо больше, чем собственная смерть. Что еще стряслось? Да Рафик этот уже полчаса как уехал из больницы. По заверениям дежурной сестры, он и минуты не захотел оставаться в палате, заверяя, что его ждут на работе кардинально срочные дела. А если прикинуть, что и ему последовал подобный звонок, да еще и действительно отданы, то он обязательно поверит в начавшуюся зачистку и будет бежать на костылях быстрее, чем стайер на стометровке. Да, он парень шустрый и сообразительный. Только зря это он, мы ведь его по чипам все равно найдем. Или выкрутится. Да нет, конечно, куда он денется. Тогда давай включай на поиск через спутники Рафика и заодно Королюхова. Самые вероятные наши слабые звенья. Неужели и Борюсик решил спрыгнуть? Сухонькие пальцы проворно метались по кнопкам клавиатуры. Или продался за очень большие деньги. Да нет, этот вроде и так неплохо имел. А вот свою игру начать с его связями, знакомствами и контактами, несомненно, может. Да и шеф замер, раздумывая, стоит ли приоткрыть завесу еще над одним событием, и решился. Да и мне недавно звонило руководство. Кто-то из наших крысятничает и хочет меня лично подсидеть, а то и полностью убрать с дороги. В данный момент лучшей кандидатуры, чем наш мнимый миллионер банки, я не вижу. А во, на такое замахнуться, надо иметь не просто наглость и полный мешок, но быть семи пядей во лбу. В том-то и дело, что Королюхов невероятно сообразительный тип. Ты ведь и сам знаешь его способности. А если он еще и заранее все подготовил, тогда наш провал в работе, это однозначно его рук дело. Разве что расформирование конторы полностью выпадает из мотиваций. Если кто-то хочет занять мое место, то такие пертурбации ему самому как кость в горле. Через некоторое время поступили данные со спутников. Оба клиента с чипами такими-то находятся там-то. Казимир Теодорович сделал наибольшие разрешения по карте, заставил машину высчитать конкретные точки нахождения и после выдачи данных не сдержался от недоуменного восклицания. Да что они, сговорились. Но если местонахождение Рафика было определено как подвал травматологической больницы, что хоть как-то могло объясниться в ближайшее время, то Борис Королюхов затаился где-то на больших глубинах массивного древнего здания, а в самом здании находились земская управа, суд и прокуратура. По всему выходило, что шустрый толстячок или находится под жестокими пытками, или уже переметнулся на другую сторону. Вот только оставалось выяснить, на чью конкретно сторону. И Павел Павлович злобно рыкнул. Выясним. Ой, как выясним. Затем стал поторапливать аналитика. Закрывай эту балалайку, и немедленно уходим отсюда через подземные коммуникации. Не хватало застрять в физических разборках. И вскоре две разнокалиберные по массивности фигуры уже преодолевали тот самый путь, по которому недавно была отконвоирована Александра. А сама девушка к тому времени с немым ужасом поняла, что оказалась совсем не там, где могла предположить. Мешок с головы сноровистые руки сняли еще в багажнике. Затем худое тощее создание с безумными глазами неожиданно сильно выволокло ее наружу, да там прямо на месте и разорвало спереди на пленнице и верхнюю кофточку, и нательную майку. «Вот такой ты мне нравишься гораздо больше», и с томным сопением озабоченный хиппи принялся целовать, покусывать и мять женскую грудь. Было ужасно больно и настолько неприятно, что Александра в попытках удержаться от рвоты стала внимательно осматриваться. Какой-то гараж, явно в городской черте, да нельзя захламленный и грязный. Сквозь щели закрытых наглухо ворот мелькали проблески часто проезжающих машин и доносился звук моторов. Весьма странный пункт как для тюремной изоляции, так и для проведения допросов. А уж тем более что-то совсем не похоже на то место, где могут и должны вестись переговоры с Дмитрием Светозаровым. Из чего можно смело делать вывод, что его враги не схватили, а Пылыч в очередной раз нагнал на пленницу страху лишь по причине своего мерзопакостного характера. Умел он давить на арестантов, умел. Брыкаться или извиваться телом Александра тоже не стала, потому что прекрасно знала, что подобное действо лишь возбуждает и заводит насильников. Наоборот, постаралась максимально расслабиться и прикинуться тупой овцой, мысленно дав себе клятву пойти на все, лишь бы использовать малейший шанс для побега. Да и отвертка, спрятанная в задний карман джинсов, хоть мизерные шансы на побег давала. В том, что сейчас ее грудь мажет своей слюной новый тюремщик, она уже почти не сомневалась. Вполне в стиле кровавого монстра специальных операций везде иметь не только прикормленных киллеров и запасные точки для Лешки, но и использовать их с целью хранения или содержания кого угодно. Вот только куда же ее поволокут дальше, ведь однозначно не в этой машине, не в этом гараже ее оставить просто побояться. Действительно, мелькающая у нее перед носом грива грязных и неприятно пахнущих волос вначале замерла, а потом и отстранилась. Глазки прирожденного маньяка впились в ее полностью расслабленное и равнодушное лицо. «Ты чего, неужели не нравится?» Она в ответ попыталась что-то промычать с помощью носа. «Чего ты там бормочешь?» Разозлился паренек и принялся отдирать скотч с лица пленницы, но другой рукой он при этом покачал перед лицом массивной резиновой дубинкой. «Если пискнешь, так и закатаю по мозгам». Только сейчас удалось расслышать в его произношении некоторый акцент, весьма специфический, между прочим, но рассуждать об этом пока было не с руки. Занемевшие от боли губы пришлось болезненно пошевелить несколько раз, прежде чем удалось прошептать, что тут может нравиться, чувак, если меня насиловали две ночи и двое суток и даже воды попить не дали, вот ты меня вначале хоть накорми, дай отойти от той гадости, что мне кололи, а потом после душа я тебе такую программу закачу, особенно если приласкаешь умело, тем более что мне этого дела не жалко, да еще и с симпатичным парнем. Насчет симпатичности она, кажется, явно перегнула. Видимо, на такого замухрышку и грязнулю ни одна порядочная девушка никогда не глянула, и он вполне реально себя оценивал, потому что громко фыркнул, развернул перед собой, развязал ноги и, поддерживая за связанные руки, стал толкать вперед. По поводу программы я и не сомневаюсь, душ тоже обеспечу вместе со жрачкой, а вот по поводу ласки, так это еще заслужить надо, но если постараешься, то я тебе удовольствие могу гарантировать в тройном размере, обиженной не останешься. В глубине длинного гаража обнаружилась вполне солидная железная дверь, а судя по скрипу и неповоротливости, и довольно массивная. Внутрь вели уходящие спиралью ступени, освещенные одной лампочкой, а в нос сразу ударило какой-то волной тепла, неприятной совокупностью запахов и подсушенной плесенью. По своей воле в такое место не спустится ни одна порядочная женщина, да и непорядочная тоже. Оттуда явно пахло смертью. Вот только пленнице ничего не оставалось делать, как осторожно двигаться, стараясь не упасть на крутых ступеньках и не покатиться вниз. Когда они замерли в полной темноте, щелкнул выключатель, и открывшаяся ужасная картина кольнула по сердцу не хуже длинного стилета. Здесь находилась явная тюрьма, совмещенная с камерой пыток. Под дальней бетонной стеной оставалось пустое пространство. Виднелись вмурованные кольца как на самой стене, так и в замощенном плиткой полу. Канализационный сток поблескивал нержавейкой в самом углу отделения для пыток. Все это отделяла толстенная решетка, и уже за ней, ближе к выходу, находилась кое-какая мебель. Несколько шкафов, стульев, вполне приличный диван, три стола, на одном из которых громоздилась современная техника. Микрофоны, видеокамера и компьютер были расположены на самом удобном для наблюдения месте. Да и вообще любой тюремщик здесь мог находиться в относительном комфорте. А тех же несчастных, которые сюда попадали, страшно было даже подумать. Чтобы хоть как-то погасить воцарившийся в душе ужас, Александра постаралась заговорить на любую тему, которая пришла ей в голову. «Давай хоть познакомимся, меня Шура зовут, а тебя?» Хиппи огромным ключом открыл калитку в решетке, затолкал вначале в камеру пленницу и только потом ехидно улыбнулся. «Почему бы и нет? Зови меня Ед. Ой, как здорово!» Мозги девушки интенсивно искали хоть какую-то лазейку, чтобы расслабить тюремщика и привести к потере бдительности. И уловленный латышский акцент мог в этом помочь. «У меня в детстве друг был, так его Едвиз звали, и мы тоже сокращенно к нему обращались Ед». Парень замер на месте с искривленной рожей. «И где такие шлюхи, как ты, вырастают?» «Ну почему сразу шлюхи? В детстве мы все мечтаем о чем-нибудь великом и прекрасном. И Латвия ничем особенно в этом плане от других государств не отличалась в то время. Ты случайно не оттуда?» «Но, видимо, гипотетический земляк совершенно таковым не оказался. Да в гробу я видал и твою Латвию, и твое сопливое детство», — гаркнул он зло и прищурился с подозрением. «Лучше вообще пасть закрой». Разболталась тут, ворча себе что-то под нос и не спуская скошенного взгляда с пленницы, продвинулся к шкафу, снял с него поролоновый матрас, достал несколько простыней, одеяло и все это сбросил под самой стенкой. Затем опять вышел из камеры и в одном из столов выбрал несколько длинных цепей с раскрытыми наручниками. Вернувшись к Александре, подвел ее к матрасу и прикрепил правую руку цепью к стене, затем развязал веревку на запястьях, отступил на два шага и скомандовал: «Раздевайся, догола». Во время всех этих операций девушка лихорадочно соображала, как можно использовать этот момент, но даже без всяких проверок и разминок становилось понятным. Перипетии последних нескольких суток не прошли для организма даром. Болела каждая клеточка тела, если к ней прислушаться, а уж о послушании этих самых клеточек мозгу и речи быть не могло. Такого тюремщика, как этот маньяк, надо бить только наверняка, потому как второй попытки не представится. Вон как смотрит внимательно, следит за каждым движением занемевших рук и за каждым брошенным в сторону взглядом. Пришлось в данной ситуации спасать только самое ценное, что у нее было, отвертку. Для этого она, уже сняв кроссовки, в неудобном положении запрыгала на одной ноге и, споткнувшись, завалилась на матрас. Натянувшаяся цепь резко дернула за руку, но зато левая уже нащупала такой желанный инструмент. Одно движение пальцев, и отвертка оказалась засунута под поролон. «Кидай все сюда, да пожалуйста, носи на здоровье». Она выполнила требования и в сидячем положении развела руками. «А с этими обрывками что делать? Кушать хочешь?» – оскалился ед. «Так сама подумай, как во время стриптиза снять остатки красиво и возбуждающе. Становись к стене и начинай». И, опершись спиной на решетку, добавил: «Жалко, что трусиков нет, видать, и в самом деле тобой кто не лень попользовался». Стараясь сконцентрироваться на правильности танцевальных движений, Александра попыталась с некоторым артистизмом дорвать на себе майку, с невероятными усилиями кофту и, уже отбрасывая эти остатки, сделала вид, что оправдывается. «Ты со мной ничего не бойся, я здорова». Анализы совсем недавно сдавала, а все мужики в конторе вроде тоже регулярно проверяются. «Ха, знаю я твои анализы», — ворчал тюремщик, собирая одежду и выбрасывая ее через калитку наружу. «А на твое здоровье мне плевать с Эйфелевой башни. Если не судьба, то вдвоем от спида и сдохнем». «Ты что, фаталист?» «Нисколько. Просто много знающий и умеющий пессимист». Затем приблизился с другой стороны. «Лечь. Вытянуть правую ногу». Ничего не оставалось делать, как повиноваться. Будь у нее максимальные силы, может, и попробовала бы ударить тюремщика в глаз или, сломав себе пальцы на ноге, порвать ему кадык. А так оставалось только безучастно глядеть, как и вокруг лодыжки застегивается прочнейшая сталь наручников. Даже убей она сейчас этого хиппи, еще не факт, что удастся разомкнуть замок на руке. Ключи-то уродец оставил на столе. «Ну вот, цыпка, пока здесь отдохни и силенок наберись. А кушать?» Он мерзко и похабно оскалился. «Накормить тебя, прямо не сходя с этого места? Ой, ед, да что угодно принеси». Она прикинулась дурочкой. «И водички, пожалуйста». Синяки вокруг глаз наверняка не дали сотворить соответствующее жалобное выражение, потому что мучитель скривился с брезгливостью. «Будет тебе и водичка, будет и пирожок. Пока свет не гашу, можешь устроить себе гнездышко». Выходя, он тщательно запер за собой калитку, затем с улыбкой включил видеокамеру, направленную на пленницу, и удалился по ступенькам вверх. После того, как хлопнула дверь, Александра, стараясь двигаться вяло и со стонами, чуть удобнее положила матрас, с заколотившимся сердцем незаметно поправив отвертку, а потом постелила сверху простыню. Жутко при этом мешали натянувшиеся цепи, заставляя действовать чуть ли не лежа на боку. Чуть подумав, постелила сверху обе другие простыни и между ними одеяло. В помещении было тепло, по всей видимости, обе имеющиеся здесь батареи топились постоянно, создавая температуру градусов 25 выше нуля, но мало ли что будет позже. Да и от бетонного пола может так протянуть, что голышом здесь не вылежишь. Благо еще, что слой поролона довольно толстый. Попробовала лечь и накрыться. В самом оптимальном варианте правая рука доставала до головы или, вытянув ту же руку вверх, можно было поджать ногу. Подушек, видимо, здесь не выдавали, но и без этого усталое тело стало непроизвольно впадать в сон. И скрипчающей дремы вывело содрогание наверху железной двери. Тюремщик сбежал вниз в припрыжку, прямо сквозь щель между решеток пропихнул полиэтиленовый пакет и, качнув его, швырнул к матрасу. «Подкрепись и только попробуй потом не отработать этот аванс в виде продуктов. Я тебе все торчащие отрежу». Левая рука девушки уже подтягивала кулек, когда он выключил камеру, поспешив на выход со словами: «Постарайся жевать интенсивнее, а то тут крысы размером с пуделя отберут». Ха-ха-ха. Вначале погас общий свет, затем, вместе с затихающим смехом, и отражающийся свет на лестнице, ведущей в подвал. Но Александра успела рассмотреть содержимое кулька чуть раньше. Толстенная палка вареной колбасы, пакет нарезанного хлеба и две бутылки минеральной воды. Казалось бы, навсегда пересохший рот наполнился обильной слюной, а измученный желудок заурчал, как голодный тигр. Хотелось одновременно впихивать в себя пахнущую, похожую на молочную колбасу, до дурения ароматный хлеб и вместе с водой глотать, глотать и глотать. Благо еще догадалась и вспомнила, что после такого длительного воздержания ее может скрутить от боли, а то и от заворота кишок. Поэтому вначале сделала десятка-полтора глотков воды, а только потом приступила к еде. Старалась есть маленькими кусочками и тщательно пережевывать, раздумывая при этом и контролируя намеченную к поглощению порцию. Вначале широко раскрытыми глазами пыталась высмотреть приближающихся в полной темноте крыс, но потом сообразила, что никаких грызунов здесь не водится. Иначе бы на столах всю технику погрызли, все провода искромсали, а там вроде как все работает исправно. Значит, мерзкий тюремщик просто решил поиздеваться над пленницей, нагнать на нее ужасы перед темнотой и предстоящими экзекуциями. А то, что экзекуции будут, сомневаться не приходилось. Подобные гниды всегда пользуются беззащитностью своих жертв. Да еще ко всему прочему он явно горел вожделением к Александре. Скорее всего, и раньше видел, ведь недаром и он ей показался знакомым. Другой вопрос, что на такого замухрышку стыдно обращать внимание, так и хочется оттолкнуться от такой личности поскорее взглядом и перевести его на нечто приятное. Вот как раз ассоциации с неприятными подвигли девушку на проблески в воспоминаниях, которые озарили ей пару сценок в городе. Именно тогда в водовороте иных лиц и припомнилось парочку раз это отталкивающее выражение. Ненавидящие глаза среди вороха неухоженных, немытых волос. Значит, он следил за нами с Дмитрием уже давно. И Пылыч сразу постарался перестраховаться по полной программе. Предчувствовал старый зверюга, что ситуация может вырваться у него из-под контроля, загрустила Александра, ощупывая колбасу и остатки хлеба. Хватит, больше нельзя. Надо вначале поспать, потом опять пожевать. Зато попить сейчас можно чуть больше. Она сделала очередные глотки воды и опять опечалилась. А если придут и заберут то, что не доела, да и потом не дадут, вот будет жалость. От таких рассуждений слезы полились из глаз непроизвольно. А потом так и продолжали литься, лишь только девушка вспоминала Дмитрия, свою никчемную жизнь или свою беспросветную долю. Так и тянулось время долгие часы. Выпадала из реальности, возвращалась из сна от запаха колбасы, зажатой в руке, ела, плакала, пила и вновь проваливалась в омут кошмарных, почти не успокаивающих снов. И снилось ей, что Дмитрий никак не может отыскать ее в тягучей, смертельной черноте. Идет, протягивая перед собой руки, и с надрывом кричит в пустоту только два слова: «Где ты?» Глава 13. Чудеса замачивания. Вертушка представляла собой весьма диковинное сооружение. Все заключалось в пространстве бассейна с высокими бортами. На глубине метров полтора вскипала пузырями тягучая золотистая жидкость, очень напоминающая огонь в камине у отшельника. Да он и сам только присмотрелся, как удивленно воскликнул: «Как похоже на наше пещерное чудо!» На что Дана закивала головой часто, и граф Дин с сомнением кивнул после некоторого раздумья. Да, есть некоторое сходство. Из центра фонтана до самого потолка поднимался восьмигранный шпиль из серебристого металла, а уже на этом шпиле имелись четыре насадки, крестом расходящиеся в стороны к бортикам бассейна. И вот на концах этих насадок и крепились какие-то ажурные сиденья, очень похожие на сиденья в парках аттракционов, потому что вверх торчали фиксирующие дуги страховки. Вот именно на них и указал приглашающим жестом торговец: «Не бойтесь, усаживайтесь в противоположные люльки, и, пока вас закрепляют, я коротко обрисую суть процесса. То, что вы сейчас видите, является одним из величайших изобретений разумных существ. К сожалению, созданное пока только в единственном экземпляре, оно является как бы проявителем человеческих способностей к исцелению себе подобных, а в случае уже имеющихся способностей, к усилению последних. Хотя при замачивании порой совершается удивительное, способность появляется вместе с уникальным даром, но такое событие редчайшее, потому что более высокий по своей сути дар может наложиться лишь на уже имеющиеся способности. Несколько запутано для краткого ознакомления, но сейчас я вам приведу простые примеры. Начну с жителей Успенской империи. Их способность к самоизлечению забирается в раннем детстве, поэтому в возрасте Диймонда ему будет просто за счастье само восстановление этого умения. Если бы он прожил со своим умением хотя бы год, то у него появилась бы возможность пробудить в себе и дар, благодаря которому он смог бы лечить других, как это делают жрецы черного монолита. Если бы он уже был жрецом, то вполне возможно, что в нем отыскались бы и уникальные силы, дарующие умения, подобные умениям наших лучших воспитанников. Но и те уже в свою очередь могут после вертушки достичь уровня нашего могучего ректора Академии, господина Титила Брейса. То есть с каждым разом окунания в эту жидкость можно подняться на один уровень выше? Вставила вопрос Дана. Нет, устройство помогает только один раз, и сразу поднимает потенциал будущего врача до максимально возможного для него уровня. То есть, по существующей у нас шкале, до плюс 4, хотя иногда оставляет и на нуле. Так что не разочаровывайтесь, если вдруг что-то не получится. Граф попытался хлопнуть в ладоши и на мгновение напрягся, словно скрывая от стоящей рядом с ним Андорры полоснувшую по груди боль. Так, какие будут еще вопросы? Пока отшельник собирался с мыслями, землянка, как всегда, успела раньше. Как я понимаю, нас перевернут вниз головой и начнут макать прямо в бассейн. Зачем же так грубо? Вы сами увидите, как это прекрасно и незабываемо. Поверьте, если пятилетние дети на это идут с восторгом, то уж взрослым опасаться нечего. Созрел для вопросов и Диемонт. Вообще-то я сирота, и повитуха, с которой я работал, утверждала, что я могу оказаться родом из другого государства. Порой и таких людей находят на берегу. Вот и отлично. Тогда твои возможности удваиваются. Чем позже тебя отыскали, тем наверняка позже лишили умения самоизлечения. Но я уже проходил обряд в черном монолите, и у меня не отыскали ни малейшего дара к излечению, уважаемый, воскликнул Дин, все больше и больше воодушевляясь, словно это ему предстояло пройти замачивание. Вот именно поэтому я и хотел тебя проверить в обязательном порядке. Это же будет такое чудо, если мы уличим вершину прозрения во лжи или инсинуациях. Все, приготовьтесь, глаза лучше не закрывать, потом будет чем восторгаться. И самое важное, не забывайте дышать, что бы ни случилось, дышите глубоко и полной грудью. Давай. Он дал отмашку парню, сидящему за каким-то пультом чуть в стороне, и еле слышимый до этого гул усилился. Сооружение вздрогнуло и с ускорением стало вращаться по часовой стрелке. Изначально сидящих в креслах стало прижимать к спинкам, ну а далее стали твориться чудеса и странности. Несмотря на явное ускорение, центробежное давление уменьшилось, а потом и вообще исчезла. Жидкость при этом тоже стала вращаться в бассейне с огромной скоростью в попутном направлении, а потом устройство и в самом деле напомнило некие качели на аттракционах, потому что занятые людьми сиденья начали двигаться еще и вверх и вниз, с каждым разом увеличивая амплитуду. Стало сразу понятно, как произойдет замачивание, но в первое касание у Даны и Диемонда чуть сердце в пятки не провалилось. А дальше наступил восторг. Взбившиеся тяжелые брызги не улетели за пределы бортика и не упали обратно вниз, а так и остались висеть в воздухе переливающимися каплями золотистого дождя. Второе касание вздыбило еще большее количество волшебной влаги, и она стала попадать на волосы, лицо и одежду, вызывая в местах соприкосновения с кожей блаженную негу. Третий удар по жидкости поднял целую волну, которая превратила все пространство над бассейном в мельтешащие отблесками света торнадо. И чем больше соприкасались сиденья с бурлящей массой, тем меньше оставалось свободного пространства внутри вращающегося торнадо для воздуха. Как ни странно, Дана поверила в возможность дышать и, ни секунды не задумываясь больше о последствиях, с каким-то восторгом вдохнула окружающую суспензию. Вот теперь ее сознание прихватило основательно, как любил иногда выкрикивать Петруха, при редком баловстве с алкоголем, торкнула, да так торкнула, что в бушующем экстазе она дико заорала и, кажется, на короткое время провалилась в эмоциональный обморок, потому что уже в следующее мгновение вдруг сообразила. Они с отшельником оказались в сплошном столбе золотистой жидкости. Ничего не менялось, ничего не вскипало, ничего не затрудняло восторженного дыхания и ничего не вращалось, только лапы с сиденьями равномерно опускались и поднимались, не создавая ни ощущения взлета, ни ощущения перегрузок. И только присмотревшись к хорошо различимому лицу сидящего напротив Ашбуна, земная женщина вдруг догадалась по мельканию вне столба светлых и темных пятен, что все сооружения продолжают вращаться с бешеной скоростью. Кажется, ее напарник это тоже заметил, потому что его рот открылся в немом крике полоумного восторга, а прижатые до этого к груди руки вдруг потянулись в ее сторону с поднятыми вверх ладонями. Он словно делился с ней невероятными, волшебными ощущениями, которые переполняли его душу и сознание. Дана ответила ему тем же, и свершилось очередное чудо. От их ладоней навстречу друг другу поплыли концентрические расширяющиеся круги ярко-желтого цвета, словно маленькое солнце стало испускать из себя кольца своего пышущего жара. Совместившись в центре столба, круги соединились, вспыхнули с еще большей насыщенностью и с каким-то всхлипом восторга, превращаясь в серебристый дождь, стали опадать вниз. Одновременно с этим и мелькание снаружи столба стало замедляться, показывая, что вращение прекращается. Замерли и колебательные движения, и в конце концов все стихло и замерло. Проходящие обряд продолжали, блаженствуя, сидеть в жидкости, наблюдая замерших в небе бассейна зрителей. Как ни странно, но их ряды теперь пополнились. Среди них стоял ректор академии, еще десяток знакомых и незнакомых взрослых и около 20 ровесников Андора и того самого парня, который продолжал сидеть за пультом управления установкой. Но вот и он встал и первым показал рукой вверх. Вся жидкость тихо и мирно опускалась вниз единым уровнем. А вскоре и прошедшие замачивание люди уже сидели совершенно сухие и почти не помнящие себя от пережитого чуда. Первые вдохи нормального воздуха показались резкими и неприятными, колющими и раздирающими легкие, но все равно неприятные ощущения при этом не испортили общей эйфории. Первым, довольно сильным голосом, странным для недавно лежавшего при смерти раненого, заговорил граф Дин шахматный свирепый. «Ну вот, ваше высокое научное преосвященство», — обращался он к Титилу Брайсу, «а вы утверждали, что таких чудес не бывает». Однако он еще более повысил голос, «еще как бывает», затем повернулся к притихшим целителям. «Ну, что встали? Принимайте своих коллег». Тут уже заорали, зашумели, задвигались все. Замоченных ласково вытащили из зажимов, на руках передали в толпу, и две группы орущих от искреннего счастья парней и девушек стали подбрасывать виновников торжества вверх. «Ай, я же расшибусь!» Вдруг стал повизгивать от смеха Диемонт. «Тут же сразу и подлечим!» Хором ответили ему снизу. Чуть ли не синхронно с ним взлетающая женщина тоже запричитала. «Ой, мамочки, зачем же меня так подбрасывать? Традиция!» Гремела в ответ. «И что за гений такую традицию придумал? Твой коллега!» Когда наконец эйфория немного улеглась и летунов поставили на пол, один из юношей указал на стоящего в стороне и радостно улыбающегося мальчика лет 8. Вот он и придумал, когда 2 года назад получил 2-й уровень сразу. Нагло так вылез из сиденья и потребовал после оглашения результатов. «Почему вы меня не качаете? Видимо, у них там, на земле, так принято». Сердце у Даны почему-то защемило, а в глазах защипало, когда она поняла, что видит перед собой самого настоящего земляка, но уже в следующий момент к ней протолкался Дмитрий Светозаров. Вернее, не протолкался, а ему уступили дорогу после интенсивных просьб и увещеваний со стороны Андорры. В образовавшемся кругу оказался и сияющий от счастья отшельник. «Ну, как вам удовольствие?» Обращаясь к обоим одновременно, воскликнул владелец замка, да и всей свирепой долины. «Воспоминания на всю жизнь, не правда ли?» Даже умеющая всегда найти нужное слово Дана не нашла ничего иного, как согласно кивнуть в ответ. «Вот и здорово. Но теперь я вам хочу объявить результаты пробуждения ваших способностей. Ты, красавица, умудрилась сразу стать доктором с даром, позволяющим лечить других. При таких талантах тебе просто обязаны поручить управление как минимум крупнейшим госпиталем или академией на земле. Если... конечно, еще чуток подучишься. Вот, носи с гордостью и к вящей славе самого драгоценного среди людей рода целителей». С этими словами он попытался надеть на шею довольно высокой женщины серебристую цепочку в виде тонкой змейки, которая своими клыками держала медальон с надписью «Умри, но вылечи». Но, видимо, еще не совсем зажившие и сросшиеся раны внутри его кольнули, и он не смог поднять свои ладони выше плеч. Высоченный, около 205 сантиметров ростом, ректор попытался перехватить знак отличия, но женщина без малейших раздумий брякнулась на колени и склонила голову, а когда встала обратно, то лишь с трудом сумела выдохнуть. «Спасибо, умру, но вылечу». Затем в руках у графа оказалась другая подобная отличительная награда, но уже золотистого цвета. «Ну а ты, Диемонт, нас вообще поразил, шагнул на уровень плюс 3, теперь тебя могут чему-то научить только такие люди, как наш ректор, ну или твои коллеги, как Андорра. Так что, скорее всего, ты родился где-то в этой империи или на этом континенте, и твои окончательные способности не оказались уничтожены в раннем младенчестве. И грязная, черная пакость, гнетущая все живое в Успенской империи, лжет. Ты один из лучших потенциальных целителей этого мира. Поэтому он передал отличие в руки ректора, и тот с улыбкой надел его на шею окаменевшего от переживаний Диемонда, добавив при этом: «Носи с гордостью». Причем только в этот момент вышедшие из вертушки люди заметили у Титилабрейса подобный медальон, но сделанный из сплошного прозрачного камня, обрамленный в полоску из белого золота. Он намекал на свое уникальное происхождение, но представить себе, что случаются бриллианты такого размера, было трудно. Легче подумать, что для самого высшего отличия используют нечто искусственное, созданное в лабораториях. Кажется, несостоявшийся отшельник вообще не смог совладать со своим голосом, но в ответном шепоте три слова все-таки можно было понять: «Умру, но вылечу». Наверняка торжественное чествование новых коллег обязательно продолжилось бы, да и ректор стал намекать на обязательный по такому случаю банкет, но граф Дин оказался непреклонен. «Увы, у нас совершенно не осталось времени». Жительница земли его горячо поддержала. «Конечно, мы и так уже задержались слишком долго». А наконец-то расцветшей улыбкой Ашбун покладисто добавил: «Нас ждут великие дела». «Прекрасно сказано, мой друг», — тепло прощался с ним Титилбрайс уже на ходу. «Но в следующий раз банкет состоится обязательно». «Это уже я об этом позабочусь», — обещал граф, усаживаясь со своими сопровождающими в лифт. «До скорой встречи, Тит. Присматривай тут без меня». Что он имел в виду, никто не понял. Дверь закрылась, и современное для любого техногенного мира средство перемещения понеслось наверх. Хотя худой высоченный товарищ торговца таки успел кивнуть в ответ. Наверху, в том самом зале с кроватью, несчастный управляющий уже извелся от нетерпения. Его жутко пугали переминающиеся с копыта на копыта мулы, и, судя по открытым настежь окнам, не только из-за риска поцарапать уникальный паркет. «Ваша светлость, все приготовлено, как вы и приказали», — бросился он навстречу. «Ваше мыло я сам доставил, помня строгие указания на сей счет». Не сомневался в подобной ответственности, только вот вдобавок наденьте на мула шоры, самые плотные и темные, какие имеются. Затем граф указал на отдельно стоящий мешок дани. «Это для вашей группы. Тол, выглядит как мыло. Думаю, что через ворота его пропустят без всяких проблем, потому что я и сам давненько все собираюсь так поступить. Да только времени на подвиг не хватает. Вот в той шкатулке дистанционные взрыватели. Скорее всего, их придется оставить в камере хранения, а потом пронести окружным путем через горы». «Легко», — подтвердила новая целительница, рассматривая внутренности коробочки и чувствуя в своих руках какую-то странную силу. «Смешно, но мне кажется, что я просвечиваю пальцами эти взрыватели, как рентгеном. Хм, это, наверное, у вас еще играют остаточные силы бассейна вертушки. Там такие чудеса происходят, что у меня самого порой волосы дыбом стоят. А у вас сегодня еще и радиальные кольца образовались. Всего второй раз в нашей истории это произошло. Эх, а как это положительно сказывается на самой вертушке. В другое время тоже бы там на пару суток застрял. Это так важно. Да только рассказывать долго». Он посмотрел, как всю поклажу приторочили к седлам, сам надевая при этом теплую куртку. «Ну что, в путь, нам где встать? По бокам от меня. Крепко держите мулов за узду и за седло, может сильно швырнуть на земь после прибытия, да и потом животные будут, скорее всего, долго приходить в себя, могут и лежать некоторое время, но потом подымайте, и в путь. Постараюсь вас доставить как можно ближе к воротам, чтобы вы уже сегодня оказались на месте». «Да, небось наши охотнички нас заждались». Торговец в последний раз осмотрелся по сторонам и скомандовал окружающим: «Лучше всего, если вы все покинете зал. До встречи. И помните, я вас всех люблю». Андорра, конечно, выглядела самой недовольной и тронулась в сторону выхода чуть ли не самой последней, тогда как управляющий вопросительно показывал на центр зала. «Ваша светлость, а что делать с кроватью?» Тот растерянно подергал себя за мочку уха и пробормотал: «С ней вместе я ведь тоже пробовал, но потом принял решение. Пусть здесь еще постоит, до моего прибытия. Разве что после нашего ухода сдвиньте кровать пока под стенку». Когда все удалились из зала, Дмитрий Светозаров стал концентрироваться взглядом на пустоте перед собой, потом пробормотал: «Закройте глаза», и в следующее мгновение исчез, потому что ощущение его ладони на плечах пропало, и вслед за этим завертело и закрутило Дану с Диемондом. Ноги ощущали под собой пустоту, тело — уже знакомые толчки и обжимы, но руки с удила и луки седла старались не убирать, и держась за них, как за нечто материальное, и не выпуская это, как очень необходимое. Теперь они, после замачивания на вертушке, уже ничего не боялись, поэтому второй раз вихрящуюся телепортацию перенесли намного легче и спокойнее. Совсем незаметно под ногами оказалась земная твердь, по ушам ударило взволнованное ржание мулов, а тело ощутило довольно сильный ледяной ветер. В предгорьях Баванди начиналось нечто похожее на пургу или метель. Скорее всего, именно от холода животные очень быстро поднялись на ноги и позволили лучше осмотреть крепление поклажи. Оглянувшись вокруг себя, новопосвященные целители поняли, что их отбросило друг от друга метров на 15. Но еще дальше оказался торговец, только сейчас вынырнувший из мельтешащих снежинок. Вот незадача, как нас раскидало в стороны. Пока вас рассмотрел, уже испугаться успел, что не сложилось. Ох и холодища, шапки у него не было, и он ладонями прикрывал начавшие белеть уши. Как у вас? Полный порядок, ответила женщина за двоих. Куда нам двигаться? Вполне резонный вопрос, когда иначе как по нескольким массивным возвышенностям, виднеющимся в снежной круговерти, сориентироваться ни почему. Вот тут, в 5 метрах, дорога. Они двинулись следом за графом и быстро ощутили под ногами каменные плиты. Дальше она выводит в распадок между тех двух вершин, и уже через 1,5 километра попадете на основную дорогу. По ней налево, 3 километра, ворота. Не заблудитесь? Нисколько, подтвердил Диемонт. Мне кажется, я уже прекрасно понял, где мы находимся, так что никак не заблудимся. Тогда до встречи, Дана. Он приблизил лицо к ней вплотную. Меня очень интересует, кто вашу группу посылал для слежения за мной, где он находится и что из себя представляет. Это они тебя ранили? Не знаю, но проверить мне придется всех. Поэтому ты мне сэкономишь массу времени, если поможешь информацией. Несомненно, женщина и минуты не сомневалась в своих действиях, понимая, что пребывание на Земле осталось в далеком прошлом. Да и вообще, теперь следовало несколько иначе смотреть на свою кровавую деятельность в прежней жизни и начинать помогать таким людям, как Дмитрий Светозаров. Поэтому она сжато поведала про Павла Павловича, про основные направления в работе конторы и указала адрес главного офиса. «Спасибо. Надеюсь, мне эти данные очень помогут», — от души поблагодарил торговец и дал последние инструкции для третьей. «Если не смогу к вам прорваться сегодня или завтра, постарайтесь потом раз в час выходить на волну приема по радио. Тогда я с вами свяжусь, если волны пройдут. 5 дней постарайтесь сидеть тихо и только собирать данные, попытаюсь к вам за это время прорваться. Ну а в остальном, действуйте по обстановке. Задача остается прежняя. Повредить, а в идеале полностью прекратить функционирование черного монолита. Поняла, до свидания». Так и ведя мулов в поводу, путники двинулись в сторону тракта Магириков и вскоре скрылись за мерцающей пеленой снежинок. Здесь, намного западней, чем в свирепой долине, еще оставалось 2 часа светлого времени суток. Так что до пещеры на середине тракта, если ничего экстренного не произойдет в воротах, парочка наездников должна добраться к полуночи. Вполне приемлемый срок как для своевременного успокоения товарищей по третьей, так и для незаметного провода навьюченных животных к расположенной на самом отшибе пещере. Содрогнувшись от холода в очередной раз, Дмитрий осмотрелся кругом, сконцентрировался и переместился сразу в свою башню в столице королевства Ягонов. До каждой мелочи знакомый перекресток встретил его привычным хохотом зеленого тумана, колышущегося в расположенных с 4 сторон тоннельных проемах. Сигнализация о прибытии тоже сработала как следует для посвященного в ее секреты. Если бы торговец не утопил слегка выступивший из стены камень обратно, секунд через 5 наверху бы раздался удар сигнального колокола, и дежурящая стража бросилась бы по винтовым каменным ступеням вниз. «Наверное, так и получилось», — думал Светозаров, поднимаясь хоть и не в припрыжку, но довольно бодро вверх. «Я выпал, меня вынесли и успели откачать и заштопать. Но как же я все-таки кровать с собой уволок? Да еще и на середину тракта Магириков, надо будет еще раз прямо из госпиталя попробовать. Или где там меня местные шафики и доктора лечили? Хотя там, как мне помнится, даже рядом дуги перехода нет. Неужели с грохотом уходило и с потрясениями? Тогда понятно, откуда пыли куски штукатурки. Ладно, сутки еще не прошли, наверное, починить не успели, попробую разобраться. Но, опять-таки, позже. Сейчас срочно экипируюсь, успокаиваю Бонзе, и на землю. Его выход на уровень поста с гвардейцами, расположенного в фойе огромного сооружения, произвел эффект частичного паралича. Все три воина, как только увидели главного королевского шафика и лучшего друга его величества Бонзе V, дернулись пару раз на месте, словно не зная, куда мчаться, невнятно замычали, не зная, что сказать в первую очередь, но потом все-таки дисциплина и отработанные годами рефлексы сработали. Один из них дернул за бичеву наружного сигнала, и после этого движения на вершине башни весело зазвенел переливистый малый колокол, тогда как старший смены бросился рапортовать.